Глава 14. «Все в порядке, не стоит волноваться, Лэнни», — с улыбкой сказал пожилой целитель, выйдя в коридор, где мы с нетерпением ожидали его заключения. «Ваша подруга переутомилась, но состояние ее дара стабильное. Тем не менее, на протяжении следующих нескольких рейнов Лэнна Боска все равно будет находиться в медицинской капсуле, под наблюдением». Мы дружно перевели дух. «Фух, значит, все-таки обошлось». На счастье, Ани далеко ее нести не понадобилось. Современный медпункт располагался прямо на территории стадиона, в одном из подвальных помещений. Там даже свой медицинский модуль имелся и вся другая необходимая аппаратура. Так что девчонку мы притащили туда на носилках, и Лэн Дунте сразу же приступил к лечению. Нас, правда, внутрь не пустили, поэтому больше половины рейна мы вынужденно проторчали в коридоре, маясь от неопределенности. Но вторым зрением я все же подсматривал за тем, что творится за дверью. Да и Эмма постоянно снимала показания с работающего модуля, хотя Лэн Дунте об этом не подозревал. «Скажите, Лэн Дунте, она же восстановится?» — беспокойно помялся Нолан, когда Макс собрался вернуться обратно в кабинет. «Конечно, хотя с соревнований я ее, разумеется, снял». Сарха от него только отмахнулся. «Да дай с ними, с соревнованиями. Можно нам тут подождать, пока она выздоравливает?» «В этом нет необходимости», — понимающе улыбнулся старик. «Лэнна находится под постоянным присмотром, и в силу ряда причин присутствие посторонних рядом с ней нежелательно. Но если вы вернетесь сюда после окончания турнира, думаю, Лэнне будет приятно вас увидеть». Мы также дружно переглянулись, но потом Сарха все же махнул рукой, и мы гуськом потянулись к выходу. И правда, чего под дверями торчать, где даже присесть толком негде? К тому же старик прав, с турнира нас уже гарантированно сняли, так как мы потеряли одного из членов команды, что по правилам приравнивалось к проигрышу. Да и излишне громкие эмоции ничего хорошего Босха не принесут, даже в том случае, если они будут сугубо положительными. Ничего, подождем на трибуне. Заодно узнаем, кто же в итоге выиграл турнир. Но и друзей успокоим, потому что они тоже наверняка переживали за Босху. Да только в лазарет, кроме встревоженного отца, больше никого не пустили. Самое же интересное заключалось в том, что пока мы ждали заключения целителя, о поединке никто и не вспоминал. Ринг мы покинули еще до объявления результатов. Следующие два боя по понятным причинам тоже пропустили, но даже мечтавший о финале Терри ни единым словом по этому поводу не заикнулся. Потому что на самом деле все это было не таким уж важным. И лишь когда все самое неприятное осталось позади, а беспокойство по поводу состояния Ани развеялось, у парней появилось время и желание это обсудить. «У Босха, правда, есть еще одна ветвь в развитии?» — негромко поинтересовался Нолан, когда мы оказались примерно на полпути к трибунам. Я кивнул. «Есть магия разума, но пусть она сама об этом вам расскажет». «А ты откуда узнал?» — с подозрением прищурился Терри. Аня призналась мне после первого боя. «Помнишь, ты еще спрашивал, зачем она просила меня остаться? Ну вот как раз поэтому. Ее дар. В общем, он достаточно непростой, но почти все проблемы, которые были с ним связаны, она сегодня благополучно разрешила. Так что, надеюсь, в дальнейшем он не доставит проблем ни нам, ни ей». «Ты говоришь загадками, Гурта», — спокойно заметил Ларха, который после боя так и щеголял в грязной, покрытой сажей и зияющей дырами одежде. «Я так ничего и не понял». Я с виноватой улыбкой развел руками. «Ну, извини». Босха просила на эту тему не распространяться. «Сами потом поймете, почему». «А что с ней сегодня все-таки произошло?» — ненадолго обернулся Нолан. «Почему она... вот так?» Я на мгновение задумался. Не уверен, но бой мы должны были проиграть. К этому имелись все предпосылки, да и Хатха был объективно сильнее, но потом он сглупил и попытался воздействовать на нас, вернее, преимущественно на нее, ментально, не подозревая, что у нее не просто нет от этого защиты, а что Ания умышленно ее сняла. «Это как?» — встрепенулся Терри. «И зачем, если ты сразу сказал, что у Хатха может быть какая-то ветвь по спецдисциплинам?» Я тоже не думал, что она выйдет на ринг без защиты. Вернее, я надеялся, что защиту она все-таки поставит, чтобы хотя бы в чем-то противостоять Хатха на равных. Но Босха решила сделать по-своему. «Зачем?» — нахмурился Сарха. «Она же не сумасшедшая, что вот так подставляться». «У нее магический контракт», — поколебавшись, сообщил я. Она должна была во что бы то ни стало взять еще один уровень по магии разума до следующего дня рождения, но она не успевала, поэтому и не закрывалась никогда. Наверное, это все-таки моя ошибка. Я об этом забыл и не сообразил обсудить это с ней раньше. Ну а когда Хатха решил атаковать нас магией разума, Босха попросту не справилась. Нолан резко остановился. «А ему это зачем понадобилось? Он ведь и так побеждал». «А зачем он предложил нам формат один против пятерых? Скорее всего, он хотел не просто победить, а сделать это максимально демонстративно. Чтобы мы выглядели на его фоне не только бледно, но и глупо. Покрасоваться ему захотелось. Уделать нас одной левой. Он, может, как маг и хорош, но во всем остальном тщеславный придурок. Поэтому захотел спецэффектов, драмы. Устроил целый спектакль ради того, чтобы мы, так сказать, победили себя сами. И чтобы Ания, как наш лучший боевик, запуталась и ударила по своим». «Я тоже так подумал», — подчеркнуто ровно отозвался Ларха. «Вот только как менталист Хатха оказался довольно слаб. Меня он не задел, до вас не дотянулся. А вот когда Босха начала вдруг творить дичь, я, честно сказать, испугался. В случае чего ее огня нам бы хватило на всех, вот я и поспешил убраться подальше». «И правильно сделал», — пробормотал Терри. «Если бы ты слегка опоздал, то на больничную койку угодил бы вместе с ней». «Подождите, я не понял», — прервал его на полуслове Нолан. «Если у Босха не было защиты от магии разума, то что же она по нам так и не ударила-то? Если дым ее дожал...» Я отрицательно качнул головой. «В том-то и дело, что нет. Как менталисту ему для хорошего удара нужно было сначала настроиться, так что все эти его благородные порывы и разглагольствования на ринге нужны были лишь для того, чтобы выиграть время, но и выбрать, кого из нас сделать объектом воздействия. Вернее, понять, кто из нас самый слабый и легче всего ему поддастся». «Точно!» — вздрогнул Ларха. «Вот зачем он к нам подошел! Вот почему задержал начало поединка!» «Да, я тоже слишком поздно сообразил», — с досадой признался я. «Думаю, отсутствие у Босха защиты он именно тогда и заметил. Вот только он не понял, что Босху тоже маг разума. Причем намного более опытный, чем он. Так что, когда дым ее ударил, она сначала растерялась, а потом разозлилась и жахнула так, что Хатха мало не показалось. Ну а поскольку эта ветвь у нее и без того уже качалась на грани нового уровня, то этого вполне хватило, чтобы дар дестабилизировался, и Ания потеряла над ним контроль». «Да, такое вполне возможно», — задумчиво проговорил Ларха. «У огневиков магия больше, чем у других, зависит от эмоций. Про менталистов и вовсе говорить нечего, так что если Босха сильно разозлилась, то ее огонь вполне мог стать неконтролируемым». «Поэтому-то она и не смогла его вовремя погасить», — кивнул я. «Поскольку она была зла, то ее эмоции усилили и без того бешеный огонь, и этого толчка как раз хватило, чтобы она поднялась на третью ступень и по второстепенной ветви, что в конечном итоге и привело к тому, к чему привело». «Так это Босха так дыму по башке вдарила, что он почти ничего не соображал», — запоздало дошло до Терри. «Да, причем не один раз и, похоже, от души. Если бы не природная устойчивость, он бы сейчас слюни пускал и огукал, как младенец, но я вовремя ее отвлек». «Как ты ее отвлек?» — с интересом покосился на меня Ларха. «Успокоил. Я умею. Она об этом знала, поэтому и попросила заранее, чтоб в случае чего я ей помог. Ну, я и помог. Она угомонилась, поэтому огонь погас, а ее дар все-таки не перегорел». Дерс уважительно присвистнул. «Ну тогда Босха реально крута. Менталист третьего уровня. И огневик того же ранга. С ума сойти! Да она теперь по обеим ветвям круче любого из нас. Да и не только нас. Думаю, даже среди старшекурсников найдется немного студентов с такими показателями». Я на это только улыбнулся. «Да, нам есть на кого равняться». «Жаль только, что мы с турнира все-таки вылетели», — тихонько вздохнул Нолан после короткой паузы. «Но с другой стороны, хотя бы поучаствовали не зря. Гурта вон за этот месяц неплохо прокачался. Босха поднялась на целый уровень сразу по двум ветвям. Да и мы прошли достаточно далеко. Согласитесь», — поддакнул Терри. «И что самое важное, демо уделали», — улыбнулся Кевин. «А ради этого определенно стоило стараться». Мы снова переглянулись и, дружно ухмыльнувшись, ускорили шаг. «Это да. Ради того, чтобы уделать демо, и впрямь стоило поднапрячься. Да и вообще, на призовое место никто из нас всерьез не рассчитывал. То, что в шестерку лучших попали, уже здорово. Мы ж первогодки. У нас все еще впереди. А вот демо того, что ему, без пяти мэнов, выпускнику прилюдно влепила ментальную оплеуху девчонка из младшего рода, совершенно точно не забудут. В приподнятом настроении мы вернулись на стадион, чтобы посмотреть, чем все-таки закончился турнир. Но, как оказалось, последние бои первого этапа уже прошли. Причем результаты оказались ошеломляющими. Оказывается, пока мы кругами ходили вокруг медпункта, команда технарей все-таки проиграла снежным Ленном. Причем девчонки умудрились отправить в нокаут самого Илона Новхе, из-за чего команда попросту вылетела с турнира и не смогла продолжить борьбу. Тогда как щеголи смогли абсолютно то же самое проделать с командой разрушителей. Так что сейчас на ринге вовсю шел последний, финальный бой. Снежные Ленны против столичных щеголей. Эх, как жаль, что мы попали буквально на последние мгновения перед финальным гонгом. Сражение за первое место, судя по всему, развернулось нешуточное. Все пространство под защитным куполом было усеяно каменными и ледяными обломками. Там же пылали фаерболы, со свистом и ревом летали молнии, дым стоял коромыслом, да и стены купола ходили ходуном, несмотря на то, что защиту наверняка ставили с запасом. Зрители при этом свистели и кричали, подбадривая своих фаворитов. Экраны над трибунами то и дело показывали в замедленной съемке самые яркие и запоминающиеся моменты схватки. Народ ликовал и всей душой болел за свои команды. Радовался, когда те зарабатывали очередной балл, и огорчались, когда этот самый желанный балл получали соперники. А мы, как назло, стояли слишком далеко, чтобы сполна насладиться этим невероятным зрелищем. Единственное, что мы смогли увидеть, пока торопливо взбирались на трибуны, это последний отчаянный бросок щеголей, которые те совершили буквально за мэн до окончания поединка, а также то, как в своей изящной манере Ленны с легкостью его отбили, умудрившись при этом заморозить одного из дракул и тем самым поставили жирную точку в почти что фундаментальном противостоянии девушек и парней. «Дон!» Разнесся над стадионом пронзительный звон невидимого гонга, возвещая об окончании поединка. Зрители после этого дружно взревели. Команды тем временем погасили свою магию, и, несмотря на то, что всего сцен назад на ринге кипела яростная схватка, дисциплинированно разошлись по углам. Мы с ребятами с любопытством завертели головами, попеременно поглядывая то вниз на ринг, где команды дожидались окончательного решения судей, то на самих судей, которым снова понадобилось посовещаться, то на громадное табло над центральной частью стадиона, где пока еще виднелись три пустые строчки, но где вот-вот должны были появиться названия команд-победителей. Наконец судьи вернулись на свои места, а мгновением позже самая верхняя строчка замигала, и на ней, спустя еще один миг томительного ожидания, появилось название лучшей команды этого турнира. «Снежные Ленны», — усмехнулся Нолан. «Ну что сказать, молодцы девчонки. Я, честно говоря, не ожидал. Один только Ларх и сразу почуял, чем дело кончится. Так что, похоже, он теперь у нас еще и провидец». У Кевина беспокойно дернулась щека, но больше он ничем не показал, что насмешка друга его задела, тогда как Терри встрепенулся и со смешком прочитал название серебряных призеров соревнований. «Столичные щеголи! Эх, парни! Как вы могли так здорово начать и так позорно продуть в самый последний момент? Что ж, будем считать, что вы галантно уступили девушкам место». Наконец, последней замигала нижняя строчка, в которой я ожидал увидеть кого угодно, раз уж и мы, и охотники, и технари, и разрушители практически одновременно выбыли с турнира. Однако, как ни странно, на табло зажглась ярко-красная надпись «Тайринские дайны», при виде которой я удивленно вскинул брови. Нолан поперхнулся, Кевин сдержанно хмыкнул, а Терри выпучил глаза. «Не может такого быть!» «Согласен, фигня какая-то. Нас же исключили из числа участников. Разве нет?» «Хм». Озадаченно поскреб затылок Кевин. «Или мои глаза меня обманывают, или же все это очень странно. Третье место?» «Тогда и мои глаза меня тоже обманывают», — также озадаченно отозвался Нолан. «И всех остальных, включая многочисленных зрителей. Вон, дублирующее табло включилось, и на нем такая же ерунда». «Все верно. Тайринские дайны — третье место в турнирной таблице». «Похоже, судьи высоко оценили огонь Босха и ее способности менталиста», — скупо заметил я, когда стало ясно, что это не мираж, и мы все увидели одно и то же. И заодно учли тот факт, что на момент фактического окончания поединка она, в отличие от Хатха, все-таки находилась в сознании. «Ну или же Дэму не простили глупого позерства. Надо же, а я думал, нас дисквалифицируют». «Я, если честно, тоже так думал». Все-таки ни мы, ни охотники не одержали в последнем бою убедительной победы, а Босха и Дэм отправились в лазарет с почти что одинаковыми травмами. Но поскольку речь шла не о промежуточном туре, а о финале, и третий победитель, несмотря на досадный вылет разрушителей и технарей, должен был так или иначе определиться, то судьи, вероятно, сделали еще одно исключение. А может, тот факт, что Босха получила сегодня сразу два уровня, сыграл в их решении определяющую роль. Тем временем народ на трибунах восторженно засвистел и заулюлюкал, приветствуя решение судей. Хотя, может, далеко не всем оно понравилось. Откуда-то сверху на наши головы посыпались цветы, мягкие игрушки, мелкие монетки, какие-то сувениры. «Ха-ха!» — запоздало прорвало Терри, который не просто высоко подпрыгнул, а буквально повис на плечах Сарха и Ларха. «Мы все-таки взяли свой приз! Долой годовые экзамены! Давай лучшую в мире практику! Впятером, несмотря ни на что! Нолан, Кевин, да скажите же что-нибудь! Ха! Гурто, а ты чего стоишь, как истукан? Радоваться надо! Мы, первогодки, на третьем месте! Представляешь?» Я только хмыкнул. «Я радуюсь, просто не так громко, как некоторые». «Я тоже радуюсь», — с невозмутимым видом подтвердил Ларха. «Разве по мне не видно?» «И я», — угукнул Сарха. «Сейчас штаны намочу от счастья». «Да ну вас к дайнам!» — отмахнулся приятель, сообразив, что над ним просто издеваются, а потом покрутил головой и, отыскав на одной из трибун Шонту Сарха, пославшую ему воздушный поцелуй, расплылся в совершенно бесподобной улыбке. «Вот кто рад за меня по-настоящему! Не то что вы, снобы! Эх, ну кто б мог сказать, что мы закончим учебный год именно так?» Я снисходительно на него покосился. «Надо же, как мало людям надо для счастья! Победа в магическом турнире! Внимание красивой девушки, одобрение родителей, друзей, уважение коллег. Впрочем, не так уж это и плохо, когда есть кому тебя поддержать, ободрить, помочь, обнять или пожурить. Да и кто, кроме родных, на это способен? Кто, кроме самых близких, готов принимать не только наше достоинство, но и недостатки? Я в свое время этого, к сожалению, не понимал и не ценил. Потом долго жалел, что так много лет потратил на какие-то глупости, и только здесь, на Наяре, сумел наконец-то осознать неоспоримую ценность тех невидимых, но нерушимых связей, которые объединяют по-настоящему близких, причем неважно, по крови или по духу, людей. Неожиданно ощутив на себе чей-то пристальный взгляд, я насторожился, а потом быстро покрутил головой. Но в огромной и шумной толпе было трудно разобрать, чье именно внимание я сумел привлечь настолько, что это вызвало зуд между лопатками. Кто это? Друг? Враг? Завистник? Обычный болельщик? Чтобы понять, что к чему, пришлось изменить спектр зрения и еще раз окинуть внимательным взглядом переполненные трибуны. Но лишь спустя несколько сценов напряженных поисков я все-таки увидел того, кто все это время не спускал с меня глаз. Того, кого я даже не надеялся сегодня увидеть. Знакомая, сильная аура. Широкие плечи, короткий ежик седых волос, неизменный черный мундир с золотыми пуговицами, сдержанная улыбка. Я поспешил перейти на нормальное зрение, чтобы удостовериться, что не ошибся, и с облегчением выдохнул. Лендаорн, значит, он все-таки приехал. А когда наставник едва заметно мне кивнул, приветствуя и одновременно поздравляя с победой, я повернулся и с чувством отсалютовал человеку, который, несмотря на все свои трудности, не пожалел времени и сил на перелет через полстраны. Просто ради того, чтобы выполнить данное мне когда-то обещание». Стадион мы покинули уже ближе к вечеру, благополучно пережив и церемонию награждения, и многочисленные поздравления, и неожиданно теплые слова от руководства, на которые расщедрился не только начальник академии, но и наш куратор Лен Кайра Остен. «Рисковый вы юноша, Лен Гурто», — тихо бросил он, улучив момент. «На ваше счастье, сегодня все закончилось хорошо, но впредь я все же посоветовал бы вам соблюдать осторожность». «Риск — благородное дело, Лен». Так же тихо ответил я. «Но я честно постараюсь последовать вашему совету». Лен Остен только усмехнулся, кажется, не поверив мне ни на грош, а затем отошел в сторону и больше ничем не омрачил этот торжественный день. Кстати, в качестве награды за победу в турнире Академия и лично Лен Усхе сделал всем участникам и зрителям необычный, но приятный сюрприз. Тем же вечером в просторном академическом парке был устроен грандиозный фуршет, на котором мог побывать любой желающий. Там же, пользуясь случаем, к нам подошел брат Нолана, Лоррейн, и со смешком признался, что впервые видел, как на магическом турнире кто-то умудрился занять призовое место, не имея при этом возможности в полной мере пользоваться магией. Он, кстати, нормальным парнем оказался. Веселым, открытым, чем-то похожим на Нолана и особенно на их общего отца. Так что и он, и его супруга прекрасно вписались в нашу разношерстную компанию, и мы отлично провели время, пока родители, более старшее поколение в лице Ленны Эмилии и, конечно же, Лэнда Орн, вели степенные разговоры чуть поодаль. Причем, насколько я видел, наставник вполне уверенно чувствовал себя среди представителей древних аристократических семейств. И даже с Леном Арином Босхо успел завязать недолгую беседу. Похоже, не ко всем Босхо он испытывал стойкую неприязнь. Да и отец Ани, как и в случае со мной, ничем не показал, что знает о непростых отношениях Лена-директора и своего Тана. Он, к слову, не обошел своим вниманием и меня, поскольку счел своим долгом подойти и сдержанно поблагодарить за помощь, которую я оказал его единственной дочери. А еще совершенно официально пригласил навестить столичную резиденцию рода, и мне пришлось пообещать, что однажды, когда-нибудь, в необозримом будущем, я воспользуюсь этим любезным приглашением. Естественным дополнением этого вечера стал небольшой концерт в исполнении участников клуба любителей музыки, а закончился он и вовсе грандиозным салютом, так что можно было сказать, что последний день турнира во всех смыслах удался. Одна только Аня осталась недовольна, потому что большую часть торжественных мероприятий была вынуждена пропустить и все это время проторчать в лазарете под наблюдением целителей. Но уже на следующий день она получила, так сказать, свою порцию славы. Просто потому что на протяжении всей следующей недели за нами так и тянулся шлейф недавней победы. Так что нас кто только по этому поводу не вспоминал. Преподаватели, студенты, особенно однокурсники, все считали своим долгом при встрече что-то сказать или сделать. Щедро похвалить или же пространно поделиться впечатлениями от турнира. Но если поначалу это казалось еще забавным, то уже день на третий даже Аня сказала, что это чересчур, и что такого внимания к себе она больше не хочет. Про свой дар она, как и обещала, честно все рассказала. Парни, конечно, были в шоке, и, едва узнав, кем она являлась, резко озаботились на предмет того, как себя вести, чтобы не доставлять ей лишних неудобств. Народ, как я и предсказывал, достаточно близко к сердцу воспринял новость, что весь прошедший год каждая наша эмоция так или иначе доставляла Ане беспокойство. Но Босха на это лишь рассмеялась и заявила, что теперь, когда ее контракт исполнен, у нее больше нет запрета на использование ментальной защиты. Так что бесить ее мы, даже если где-то и оплошаем, будем уже не так сильно, как раньше. Мы тогда еще поспорили по поводу того, что на турнире она сделала большую глупость, выйдя против Хатха без ментального щита. Она поначалу упиралась, повторяла, что без этого ей было бы не взять еще один уровень, и раз уж ей так и так пришлось бы потерять дар, то почему было не рискнуть? Я на это возразил, что в первом случае дар потеряла бы только она, да и то лишь в том случае, если бы не успела выполнить контракт, до окончания которого, к слову, еще было немало времени, тогда как во втором случае Босха рисковала не только собой, но и нами, и вот после этого до нее наконец-то дошло, насколько это серьезно и о каких именно последствиях я вел речь, когда говорил о команде. «Простите», — повинилась наша королева, когда я доступным языком объяснил весь расклад. «Обещаю больше глупостей не совершать». А ровно через неделю на Большом академическом стадионе начался турнир по одиночным магическим поединкам, и народ переключил внимание с нас на другое интересное зрелище. После этого ажиотаж по нашему поводу быстро стих. У студентов и преподавателей появились новые фавориты, и мы, наконец-то, вздохнули свободно. Единственные, кто продолжал нас доставать, это сумасшедшие девицы из клуба любителей Йорков. Вот честно, дурные бабы. Им бы успокоиться, забыть, отлипнуть, раз уж и я, и остальные дайны наотрез отказались вступать в их ряды. Но нет. Они преследовали меня, наверное, еще недели две. Настойчиво лезли к Ши, как заведенные просили его подержать, визжали и пищали, если удавалось до него дотронуться хотя бы мимоходом, а еще лучше вырвать из пушистого хвоста хотя бы один крохотный волосок. На возражения и отказы не реагировали от слова совсем. Объяснение, что малыш не любит чужих, не воспринимали в принципе. Каждый свободный мент торчали у нас под окнами, мешались в коридорах, караулили возле аудиторий. Да что, блин, говорить? Эти полоумные подстерегали нас на каждом углу и сходу кидались в атаку всеми силами, стремясь дотянуться до предмета своих мечтаний. Пока в один прекрасный день, рассвирепевший до предела, Ши не потерял терпение и не тяпнул одно из этих дур за палец. А потом еще и рявкнул на всю компанию так, как умел только он. Громко, до кровавых соплей и звенящей башки. После этого девицы дружно на меня разобиделись и перестали млеть от грызуна, который оказался далеко не таким пусечкой, как им казалось. А затем и вовсе переименовали свой идиотский клуб в клуб любителей котиков, и на этом хвалотырно угомонились. Само собой, от учебы нас после победы на турнире никто не освободил, да и учителя, хоть и поздравили с успехом, спуску на уроках не давали. Лекции и практики тоже шли своим чередом, а после того, как Лэн Дунте совместно с Кибаривором и мастерами Рао и Даэ дали добро на снятие блокировки, в мою жизнь вернулись и полноценные занятия в школе Харантао, по которым, я, признаться, уже успел соскучиться. Почти двухмесячный перерыв, безусловно, должен был сказаться на моих физических показателях, несмотря на то, что я все это время дважды в день честно выкраивал время для тренировок. Однако, когда мы с мастером Даэ снова вышли на учебный ринг, то оказалось, что мои показатели не снизились, а напротив, даже подросли. Вернее, они приросли даже к тому уровню, который был у меня до практики. Причем и по силе, и по скорости. Просто потому, что все это время Эмма, как и раньше, продолжала медленно и незаметно улучшать мой организм. После такого открытия учитель счел возможным не просто возобновить, но и ускорить аппаратное обучение. Так что к концу учебного года я должен был наверстать все, что пропустил в период вынужденного простоя. А еще в моей жизни появились регулярные занятия с мастером Рао, который, как и обещал, теперь каждый шанре возвращался в столицу и до седьмого пота гонял меня по своим дисциплинам. А когда понял, что мой обновленный дар развивается ускоренными темпами, то еще и домашними заданиями нагрузил, до такой степени, что про свободное время я вообще забыл. К занятиям с Дарусом Лимо я тоже вернулся при первой же возможности, так что и во сне меня усиленно обучали, спеша нагнать все то, чего я был лишен в последние несколько недель. Впрочем, конец года я, несмотря на дикую занятость, посвятил не только учебе. Уже в начале Малойна у нас случилось сразу два приятных события. 3 числа нашей огненной королеве наконец-то исполнилось 17 лет, а 6-го 15-летний рубеж перешагнул и Юджи, так что мы решили собраться и дружно отметить две важные даты, сняв ради этого небольшое уютное кафе в центре Таирина. Еще два именинника в нашей дружной компании проставились в Иоле. 12 числа Нолан наконец-то стал совершеннолетним, а 21-го и Кевин официально стал на год старше. Наконец, третью пирушку мы закатили уже в середине Иорна, аккурат во время годовых экзаменов. На этот раз по поводу законных 15 лет Терри, который к тому же закончил первый год на отлично, поэтому смог таки перевестись на бесплатное обучение, и 16-летие Шонты. Причем было очень символично отметить их дни рождения именно так, вместе, раз уж они объявили себя после турнира полноценной парой, да и Босха подтвердила, что эти двое уже не просто симпатизируют друг другу, а, похоже, втрескались по уши. Правда, поскольку в Нарлайне имелся ряд особенностей в отношении празднования дней рождений, то без подарков мы решили обойтись. Здесь их было принято дарить только детям, причем преимущественно маленьким детям, да и то не всем и не всегда. А вот после 16, и уж тем более после 18 лет, отмечать было не принято. А на вручение подарка кто-то мог даже обидеться. Он ведь вроде как взрослый, а над ним, понимаешь, издеваются, малолеткой считают. Единственное допущение — это подарки от близких людей. От детей, от супругов, от родителей. Или же от лучших друзей. Но и тут следовало быть осторожным. И наилучшим решением считалось дарить подарок не строго день в день, а немного позже. Как будто праздник вообще ни при чем. Я, кстати, до недавнего времени таких тонкостей не знал. Думал на Наяре, как на земле, но не тут-то было. А мастер Даэ в свое время так меня отчитал за незнание неписанных правил, что мне пришлось срочно поднять эту тему и вникнуть, чтобы больше случайно не налажать. Экзамены, кстати, у всех у нас прошли без сучка, без задоринки. Помня об обещании ректора, мы не то чтобы к ним не готовились. Готовились, конечно. Нам ведь, в отличие от взявших первое место снежных Лен, получить хороший балл автоматом на экзаменах не обещали. Только послабление от экзаменаторов. Поэтому мы честно учили. Читали. Штудировали теорию и добросовестно вспоминали практику. Затем также честно явились на первый экзамен. У меня это было магическое конструирование, а у ребят боевая магия и спецдисциплины. Разошлись по аудиториям, пожелав друг другу удачи. Затем я в числе первых вытянул экзаменационный билет и, едва взглянув на него, сразу пошел отвечать, гадая про себя, в чем именно будет заключаться то самое послабление, о котором говорил Лэн Сарин Усха. И каково же было мое удивление, когда Лэн Корха, глава факультета маготехники и одновременно председатель экзаменационной комиссии по моему предмету, молча, без объяснений, забрал у меня старый билет и вместо него протянул новый. «У вас указана неправильная тема, Лэн Гурто», — с невозмутимым видом пояснил Лэн Корхо. «Вот ваш билет. Прошу, можете отвечать». Я перевернул бумажку и со все возрастающим изумлением прочитал. «Как я провел лето?» «Блин, это что, шутка?» «Отвечайте, отвечайте!» Не сдержав усмешку, повторил глава факультета, когда я поднял на него изумленный взгляд. «С разрешения Лена Сарина Усха у меня есть полное право проэкзаменовать вас по любой теме первого курса, и в том числе за его пределами. И я выбрал эту тему. Она кажется мне наиболее интересной». Я аж крякнул от такого поворота, а Лен Корха напротив тихо рассмеялся и знаком показал, что внимательно слушает. «Само собой, экзамен по магическому конструированию я сдал». Да и с остальными никаких трудностей не испытал, потому что преподаватели оказались настроены не просто лояльно. Они буквально из кожи вон лезли, чтобы дать нам заработать лишний балл. Не скрою, это было приятно. Но, честное слово, Лен-начальник искренне меня поразил. Да и чувством юмора, как оказалось, ни он, ни преподаватели обделены не были. У ребят экзамены тоже прошли на отлично. Даже Босха, которая больше всех переживала из-за почти двухмесячной блокировки, благополучно сдала летнюю сессию и стала единственной девушкой на боевом факультете, кто заслуженно получил по основному предмету высший балл. У Лена Даорна к этому времени дела тоже наладились. Долгие и утомительные министерские проверки наконец-то завершились, и школа Гонратая заработала в штатном режиме. Насколько я знал, все претензии к наставнику по итогам этих проверок были сняты. Поставленное по госпрограмме оборудование проверено и признано годным. Мальчишку с аллергией освидетельствовало сразу несколько специалистов, которые единогласно постановили, что реакция на препарат была индивидуальной и в отсутствии соответствующих сведений от родителей не могла быть вменена в вину ни медицинскому персоналу школы, ни ее руководителю. Тем более, что вся необходимая помощь ученику была оказана вовремя, и его здоровье не пострадало. Вопрос с питанием тоже решился, причем, что самое интересное, по итогам разбирательств недобросовестные поставщики сами же потом и пострадали. Насколько я понял, крючкотворы из министерства проверили их деятельность от и до, причем за ближайшие 3 года, и сделали заключение, что фирмы, которые решили потребовать от школы дополнительную оплату, и на этом основании отказали в поставках продовольствия, нарушили условия договора без веских причин. Никакая поправка к какому-то там закону их не спасла, поскольку официально школа Гонратая являлась собственностью Тернии, а не провинции Босха, и, соответственно, под местную поправку не подпадала. Иными словами, с точки зрения министерства, поставщики не просто нарушили закон, но и поставили под угрозу срыва работу важного для страны учебного заведения, а значит, являлись ненадежными партнерами и более не имели права участвовать в программе государственных закупок. В официальном заключении, как со смешком сообщил наставник, так и было написано, не являются рекомендованными для сотрудничества. И для горе-бизнесменов это означало, что отныне для них будут закрыты все государственные контракты. Более того, с компаниями и фирмами, которые получили такое клеймо от госструктуры, считайте, что от имени самого Терна даже частники поостерегутся работать, так что в итоге придурков ждало скорое разорение – ну или поглощение более благоразумными и предприимчивыми конкурентами. Что же касается капризных юнцов, то, со слов наставника, их с некоторых пор в школе стало на одного меньше. Однако по этому поводу никто не переживал, так как заявок на обучение в школу и без того поступило достаточно. Да еще и финансирование после успешной проверки решили немного увеличить, так что теперь у Лена Даорна появилась возможность реализовать новые задумки по дальнейшему благоустройству школы. Я, если честно, был рад, что он так радеет, и, несмотря на все неприятности, по-прежнему увлечен своим делом. Чтобы школа действительно стала лучшей, в нее надо было вкладывать не только время и силы, но и душу. И Лэн Даорн делал это, за что его нельзя было не уважать. Надо ли говорить, что окончание сессии я встретил с радостью и каким-то подспудным нетерпением? Чем оно было вызвано, я поначалу не понял, но когда в последние пару рэ учебного года мы решили отметить сдачу экзаменов, я в какой-то момент вдруг осознал, что это не совсем то, что мне сейчас нужно. Знаете, как оно бывает? Вроде и повода особого нет, вроде и все с виду в порядке, но где-то внутри все равно что-то потихоньку мешает, царапается, и ты хоть убей, не можешь избавиться от этого дурацкого чувства. Вот и я себя так же почувствовал, пока мы сидели в кафешке и обсуждали, кто чем займется на летних каникулах. Терри, к примеру, сказал, что на весь Ордель уедет к бабушке. Нолан собрался сгонять с родителями и старшими братьями на море. Кевин намеревался сходить в горы. Говорят, в провинции Ларха их много, так что горный туризм в тех краях процветал. Ну а Босха сообщила, что, скорее всего, останется в городе и будет спокойно привыкать к своему обновленному дару, раз торопиться ей теперь некуда. Юджи, который, как и Шонта, присутствовал почти на всех наших посиделках, тут же предложил ей заглянуть в гости и признался, что хотел бы создать новую серию украшений. Оказывается, Босха во время последнего боя так его впечатлила, что наш вампирёныш задумал сотворить что-то вроде коллекции огненных сувениров. Таких, чтобы в них была талика самого настоящего огня. Правда, в стихийной магии он разбирался плохо, поэтому попросил Анию помочь по мере возможностей, и та без раздумий согласилась. Правда, с условием, что какую-нибудь вещицу из этой коллекции он сделает исключительно для нее. Я же, пока за ними наблюдал, неожиданно поймал себя на мысли, что только у меня одного, пожалуй, не было конкретных планов на лето. Вернее, планы у меня как раз были, но не из тех, которыми можно поделиться. Эмма несколько дней назад призналась, что почти закончила работу над обновленным протоколом слияния. Оставалась только контрольная проверка, сбор расходных материалов, и можно было начинать апгрейд. Однако, чтобы вплотную этим заняться, мне требовалось как минимум на 3 недели выпасть из поля зрения учителей, знакомых и друзей. Причем выпасть так, чтобы это никто не заметил, что, прямо скажем, было проблематичным. А еще я с удивлением понял, что хочу вернуться в Нарк не только поэтому. Как ни странно, но, похоже, я и впрямь соскучился. По нашему дому, который за короткое время стал для меня родным, по наставнику, по лесу, по большому чистому озеру, на котором была роскошная рыбалка. Похоже, именно этого я подспудно желал в последнее время, даже если сам того не осознавал. Да, я хотел домой. Причем, единожды возникнув, это чувство не покидало меня весь долгий день, а на следующее утро усилилось настолько, что я смутно этому удивился. Казалось бы, с чего? Да, Терри уезжал из Академии уже сегодня. В Шанре предки за ним должны были приехать как раз к полудню, но и мне ждать оставалось немного. Всего-то до завтрашнего вечера, когда Лендаорн приедет в столицу, а там несколько рейнов, и все, я дома. Но нет. Странное нетерпение упорно грызло и грызло меня, притихнув лишь на время, пока я помогал Терри собираться. А вот когда мы покинули общагу и вместе с Ши проводили его до ворот, когда встретились с Леном и Ленной Дерс и загрузили вещи в машину, когда Йорк трогательно попрощался с нашим общим другом, и тот, пожав мне руку на прощание, наконец-то отправился домой, ощущение, что что-то не так, стало болезненно острым. Более того, я вдруг усомнился, что столь нехарактерное для меня чувство связано именно с домом. Слишком уж это было необычно, слишком навязчиво. Раньше у меня всегда получалось контролировать подобное желание, а сейчас почему-то нет. В чем, спрашивается, дело? Неожиданно мой браслет тихо пиликнул, извещая о входящем звонке, и я чуть не вздрогнул, когда увидел на экране незнакомый номер. «Ленгурта?» — раздался из браслета спокойный, женский, показавшийся мне смутно знакомым голос. «Добрый день. Меня зовут Ленна Лусина Хатха. Если помните, я звонила вам некоторое время назад, только вы не ответили». Я от такого заявления чуть не растерялся, а прислушивающийся к разговору Йорк беспокойно пискнул. «Ленна Лусина? Звонила мне?» «А, да, кажется, именно этот номер высветился на моем экране в тот вечер, когда я вернулся в общагу после турнира ММА». «Мы могли бы встретиться?» — также подчеркнуто спокойно осведомилась Ленна. «Скажем, в Тихом парке, сегодня, через четверть рейна. Одна юная Ленна желает вас увидеть». «Что?» У меня аж сердце ёкнуло, когда я наконец-то вспомнил, что же такого важного не успел сделать в эти суматошные дни. «Черт! Арли!» Честно говоря, со всей этой суетой вокруг дара, турнира, экзаменов и прочих сложностей я совсем позабыл про отчаянно скучающую малявку. Когда мне заблокировали дар, у нас исчезла возможность общаться через сны. Арли не знала, что со мной, куда я пропал, надолго ли это и что вообще происходит. Собственно, я даже и сказать-то ей не успел, тогда как у дедушек она бы вряд ли спросила. Но вот время прошло. Дар мне благополучно разблокировали, однако ей с ее первыми успехами в магии разума блокировку наверняка продлили не на месяц, не на 2 и даже не на 3. Но я за это время про нее ни разу не вспомнил. И даже в сон не пригласил, потому что мне и так было чем заняться. Дайн, но это же до какой степени отчаяния надо было дойти, чтобы уговорить, а может заставить охранницу, позвонить мне и назначить встречу. «Ленгурта, так вы придете?» беспокойно переспросила Ленна Лусина, когда я сразу не ответил. Я молча ругнулся. «Да, конечно». «Тогда мы будем ждать вас у северной беседки номер 3. Пожалуйста, не опаздывайте», — коротко сообщила она и отключилась, после чего я выругался снова и, коротко оглядевшись, пошел ловить такси. Тихий парк располагался сравнительно недалеко от Академии, так что если постараться, можно было успеть туда даже за четверть Рейна. Но пока я искал свободный Орде, пока добрался до места, пока рыскал по парку в поисках нужной беседки, в общем, едва успел. Неудивительно, что Ленна Лусина, одетая в простое, но элегантное серое платье при виде меня и сидящего на моем плече Йорка, неодобрительно нахмурила брови и всем видом показала, что ей не нравится происходящее, но по каким-то причинам она вынуждена смириться. Само собой, еще на подходе я проверил и ее саму, и окружающее ее пространство, и даже мелькающих вдалеке людей, пришедших в парк на прогулку, но все вроде было в порядке. Ленна Лусина явилась сюда без дополнительной охраны. Никто, кроме нее, в этой части парка не бродил. Беседка тут имелась всего одна, правда здоровенная, как танцпол. А внутри находилась та самая аура, которую я узнал бы даже с закрытыми глазами. Когда я подошел ближе, Ленна Лусина отрывисто бросила: «У вас 10 мэнов», после чего отошла в сторону, а затем и подчеркнуто отвернулась, давая мне возможность остаться с маленькой Ленной Хатха наедине. «Адреа!» — встрепенулась при виде меня, сидящая на узкой скамеечке Арли, одетая в легкий белый сарафан и такие же белые сандалии. «Ой, Иши с тобой! Привет, малыш!» «Орш!» Приветливо махнул ей лапкой Йорк, а когда я подошел, он проворно перепрыгнул на скамейку и ткнулся носом в ладошку малявки, заставив ее слабо улыбнуться. Не знаю почему, но мне она вдруг показалась уставшей, откровенно замученной и какой-то бледненькой, словно за все лето ни разу не выходила на свежий воздух. Я с тяжелым вздохом присел на корточки перед маленькой принцессой, даже не зная, как ей признаться, что я про нее тупо забыл. Да, я ничего ей не обещал. Да, она была всего лишь мелкой соплей, с которой у нас имелось не так уж много общего. Но что-то все равно скребло мне душу. Все равно царапало изнутри, заставляя с сожалением смотреть на несчастного ребенка и чувствовать себя при этом виноватым. «У тебя мало времени», — вдруг прошептала Арли, поднявшись с лавки и подняв на меня тяжелый, неожиданно потемневший, какой-то удивительно повзрослевший взгляд. «Мои сны непостоянные и пока еще не очень точны, но я знаю, что завтра ты опять уезжаешь. И вижу, что за твоей спиной сгущаются тучи. Мне не ясно, откуда они приходят, но я чувствую, что с ними к тебе придет беда». «О, так блокировку с нее все-таки сняли». Она же тем временем протянула руку и коснулась кончиками пальцев моего лица. «У тебя было еще одно видение?» — тихо спросил я. «Да. Вокруг тебя клубится много смертей, Адреа Гурта. На твоем пути будет много препятствий, боли и проклятий, но сам ты устоишь перед лицом той бури, что уже набирает силу. Я знаю, ты выживешь. Но для этого нам надо было сегодня увидеться. И самое главное...» Арли вдруг поджала губы. «Ты не должен связывать себя узами брака раньше времени. Эта линия судьбы оборвана. Она неминуемо приведет тебя к смерти. Поэтому пообещай мне, Адреа. Пожалуйста, пообещай, что ни при каких условиях не женишься в ближайшие 10 лет». Я чуть не поперхнулся. «Какая еще женитьба, Арли?» 10 лет», — настойчиво повторила маленькая провидица, положив ладошку мне на лоб и не сильно надавив. «Прошу тебя, это очень важно». «Ну, вообще-то я и не планировал ничего такого в ближайшее время. Мне в этом мире всего 14. Вернее, почти 15. Нет, в аристократических семьях союзы образуются достаточно рано, но у меня на примете и кандидаток-то достойных еще нет. И вряд ли они появятся в ближайшее время». «Хорошо, я постараюсь», — кивнул я, прекрасно зная, что с видениями, и особенно с провидцами, не шутят. «Этого недостаточно», — едва слышно шепнула Арли, пытливо заглянув в мои глаза. «Поклянись, дай мне магическую клятву. Я хочу точно знать, что раньше времени ты не умрешь». Субъект Арли не лжет, как всегда неожиданно ожила в моей голове Эмма. Ее эмоции искренние. И она действительно за тебя боится. Я тяжело вздохнул. «Блин, только этого еще не хватало». «Адреа, поклянись!» «Ладно, ладно, клянусь», — проворчал я, когда малявка повысила голос. Ее глаза в этот момент ярко вспыхнули, наполнившись какой-то необъяснимой силой, и тогда же между нами что-то произошло. Словно искра проскочила, что ли. А может, начинающая менталистка сделала что-то еще, отчего ее расширенные зрачки притянули мой взгляд как магнитом. Ничем другим я просто не могу объяснить то, что произошло дальше. Да и сам, честно говоря, не понял, почему с моего языка вдруг слетели те роковые слова. «Клянусь родом и даром, что не женюсь в ближайшие 10 лет». В тот же самый миг воздух вокруг меня вздрогнул и коротко полыхнул ярчайшей золотой дугой. «Орш!» — удивленно отпрянул Йорк, которого, как и меня самого, эта иллюминация застала врасплох. «Спасибо», — устало улыбнулась Арли, отступив на шаг. «Прости, Адрая, так было нужно». «Чего?» — пробормотал я, не сразу сообразив, что произошло. «Пожалуйста, прости», — едва слышно повторила она, отступая все дальше. Ее лицо при этом как-то резко осунулось, искривилось, постарело. На ее глазах заблестели горькие слезы. «Я всегда знала, что ты непростой самородок, но, клянусь, я желаю тебе только добра. Я хочу, чтобы ты жил. Хочу, чтобы ты ко мне вернулся. Я никогда тебя не предам, слышишь? Пусть предки и род будут мне свидетелями». Я неверяще замер, когда ее на краткий миг окутало точно такое же сияние, как и меня недавно. И вот тогда у меня запоздало что-то щелкнуло в башке, и я почувствовал себя так, словно сунул голову в огромный колокол, а по нему снаружи кто-то взял и шарахнул здоровенной железкой. «Что? Что? Твою ж мать! Это что, я только что дал ей клятву рода? И магия приняла эту клятву как настоящую? У меня, бастарда, единственного пусть и незаконного наследника, ныне несуществующего рода Расха? Но как такое может быть, если вся основная ветвь мертва? Как такое вообще возможно? Я ведь никто. Никто! А все, что мне досталось от биологического отца, это крохотный кусочек его настоящего таланта и... Эмма? «Внимание!» — каким-то чужим, механическим голосом произнесла подруга. «Запрещенная информация! Угроза носителю крови! Директива номер 1! Директива номер 2! Субъект Арли признан опасным! Угроза высшего уровня! Субъект Арли подлежит немедленному уничтожению!» «Хррр!» — встрепенулся Йорк, а потом, как зомбированный, повернул голову и оскалил на малявку клыки. «Нет!» Вздрогнул я краем глаза, увидев, как от меня в сторону Арли до кучи брызнуло несколько сотен нейнитовых нитей. «Нет, я сказал!» «Эмма, не смей ее трогать!» Нити также резко остановились, не долетев до соплячки каких-то полладони. Ши тоже неестественно замер, словно его приморозило. Видимо, после моего вопля его снова парализовало, после чего все тот же механический голос у меня в голове прохрипел: «Внимание! Обнаружен конфликт базовых директив! Критическое несоответствие протоколов безопасности. Субъект Арли подлежит немедленному уничтожению. Субъект Арли не может быть уничтожен». У меня в глазах вдруг все поплыло. Неузнаваемый голос Эммы куда-то отдалился. В башке все помутилось, в ушах зазвенело. А потом такое впечатление, что все функции, за которые совсем недавно отвечала подруга, внезапно, разом вышли из строя. Причем, ладно еще, если бы они банально вырубились. Тогда я, наверное, смог бы сохранить хоть какое-то подобие контроля, но нет. Они, напротив, разом включились. Зрение, слух, осязание. Это было похоже на то, как если бы с меня вдруг содрали кожу, а потом окунули в кипяток и тут же обмакнули в ледяную прорубь. Натянули на голову светонепроницаемый мешок, а потом резко его сдернули и направили в рожу сотни прожекторов в ад этак в 1000. Да и звук... Ох, каким же здоровенным медным тазом меня тогда накрыло! Достаточно будет сказать, что мне с моей повышенной чувствительностью сейчас и жужжание комара показалось бы звуком разорвавшейся бомбы. Причем все это было сразу вместе, одновременно. И настолько остро, что от ударившей по оголенным нервам боли я судорожно вздрогнул, а затем рухнул на колени, согнувшись пополам и тщетно пытаясь обуздать внезапно вышедшие из-под контроля рецепторы. «Эмма! Эмма, дай на тебя возьми, что ты делаешь?» «Конфликт базовых директив. Активированы скрытые протоколы безопасности. Получена команда на приоритетное исполнение скрытых протоколов безопасности. Субъект Арли подлежит немедленному уничтожению». «Нет», — выкрикнул я. «Я запрещаю тебе ее убивать, слышишь?» «Черт, только не Арли. Она же совсем соплячка». «Критический сбой системы. Рекомендовано подключение режима безопасного функционирования», — внезапно изменила сообщение Эмма, и после этого чрезмерная яркость, громкость и сумасшедшая чувствительность моего тела резко сошли на нет. «Внимание! Активирован второстепенный модуль АЭМ-2. Задействованы дополнительные мощности. Режим безопасного функционирования включен. Действие скрытых протоколов временно приостановлено. Приоритет директивы номер один. Приоритет жизни носителя крови восстановлен». «Не понял. Какой такой модуль она сейчас активировала?» «А, это же модуль Ши!» С трудом приоткрыв слезящиеся глаза и с еще большим трудом рассмотрев впереди живую и невредимую девчонку, я усилием воли оттянул от нее так и болтавшиеся в воздухе нейнитовые нити. «Внимание! Критический сбой системы!» — снова повторила Эмма, когда структурированный нейнит поспешно отдернулся от малявки, а потом и вовсе спрятался под мою кожу, словно его и не было. «Режим безопасного функционирования не обеспечивает нужного уровня исполнения базовых директив. Недостаточная мощность модуля АЭМ-2. Обнаружена попытка повторной активации скрытых протоколов безопасности. Обнаружена попытка встраивания постороннего программного кода в управляющие структуры модуля АЭМ-3. Нарушено взаимодействие нейнитовых частиц с жизненно важными системами носителя. Доступ к рецепторам заблокирован. Доступ к магическому дару заблокирован. Коррекция эмоционального фона невозможна. Коррекция гормонального фона невозможна. Внимание! Угроза носителю крови. Активирована программа принудительной блокировки базовых программ модуля АЭМ-3 с переносом слепка личности на базу модуля АЭМ-2. Активация скрытых протоколов безопасности временно приостановлена. Рекомендуется полная перезагрузка. И тут же. Внимание! Коррекция основных систем жизнеобеспечения невозможна. Критическая ошибка в протоколах безопасности. Протоколы безопасности временно недоступны. Я тихо застонал, когда едва успокоившиеся рецепторы снова дали сбой, и меня во второй раз окунуло в мой личный ад, из которого нельзя было выбраться. Впрочем, Эмма молодец. Даже сейчас пыталась что-то сделать и самостоятельно найти выход из ситуации. Похоже, я чего-то не учел, когда корректировал ее базовые директивы. Или же Расха запрограммировал ее намного лучше, чем нам казалось. И теперь, как только перед нами встала реальная угроза раскрытия моего настоящего имени и настоящего дара, эти сраные протоколы, о которых до поры до времени не знала даже подруга, внезапно активизировались, и это на корню разрушало все то, что мы с таким трудом создавали. «Адра?» — тем временем дрожащим голосом спросила Арли, глядя на то, как меня мнет и корежит мой собственный модуль. «Адра, что с тобой?» «Беги!» Прохрипел я, чувствуя, что вместо нейниита вокруг меня начинают тихонько гудеть вышедшие из-под контроля молнии. 4,5 майна, не меньше! Тьма, похоже, у меня сейчас еще и дар дестабилизируется. Внимание! Чуть менее напряженно и уже своим обычным голосом вдруг доложила подруга, пока я тщательно искал способы помочь ей и себе. Доступна функция восстановления системы и пересмотр базовых директив. Как? Замер я, когда терзавшая меня боль ненадолго отступила. «Обновленный протокол слияния», — после короткой паузы напомнила Эмма. «Модуль Йорка слишком примитивен, чтобы я могла использовать его в качестве полноценной замены. Его функционал ограничен, размеры управляющего поля ничтожны, а его возможностей не хватит, чтобы я могла избавиться от влияния скрытых протоколов полностью. Пока я заблокировала собственный модуль, чтобы минимизировать последствия вмешательства в работу системы, но это только на время. Чтобы избавиться от них, надо убрать сторонние структуры из моего программного кода, но сама я не могу этого сделать. И ты для полноценного перепрограммирования еще не готов. Поэтому наш единственный шанс — это протокол слияния и полная перезагрузка системы, но я не уверена, что без медицинского модуля ты ее переживешь». «Сколько у нас времени?» «Не больше четверти Рейна». «Черт! Впрочем, выбора все равно нет. Или так, или мы убьем малявку. Или же я спалю удары, или вообще сдохну, если Эмма не найдет способа вырубить эти гребаные протоколы». К счастью, Арли была умной девочкой, поэтому не стала ничего переспрашивать, а просто отбежала от меня в другой конец беседки и уже там тихонько всхлипнула, прижав кулачки к лицу. Я же тем временем, дрожащий от усилия рукой, поддернул рукав, такими же дрожащими пальцами активировал идентификационный браслет и без раздумий набрал не сохранившийся в базе, но намертво отпечатавшийся в моей памяти номер, отправив на него короткое СМС. «Тихий парк. Вопрос жизни и смерти. Медицинский модуль класса А с полным обеспечением плюс доставка. Буду должен». Мастера Дае я не рискнул бы об этом просить. Или же рискнул, но в самую последнюю очередь. Мастер Даорн был слишком далеко, мастер Рао еще дальше. Так что оставалось только одно. «Приезжай. коротко тренькнул браслет, получив ответное СМС. «Норме встретить тебя у ворот через 10 мэнов». Я с трудом поднялся и, отстегнув идентификационный браслет, уронил его на пол. «Сохрани его для меня. Ладно?» Заплаканная Арли быстро кивнула. Я же подобрал со скамейки обездвиженного Йорка и, с трудом переставляя ноги, потащился к выходу из парка, надеясь, что меня не накроет в третий раз хотя бы в ближайшие четверть Рейна. Как ни странно, но до ворот я все-таки добрался. Вернее, правильнее было бы сказать «дополз», едва не спятив по дороге от такого количества информации, которая непрерывно поступала в мой мозг от внезапно взбесившихся рецепторов. Свет, звук, тепло, холод, даже малейшее дуновение ветерка или прикосновение одежды вызывало в моем теле острые вспышки боли. Причем боль была разная. Острая и тупая, резкая, словно кинжальная, и мучительно долгая, бесконечно тянущаяся, выматывающая, а иногда и накатывающая волнами. Кажется, за эти несчастные четверть мэна я успел познать ее всю, на пару со всеми ее многочисленными оттенками. К несчастью, Эмма больше не могла мне помочь. Она сама едва держалась, поэтому несколько раз по пути я терял сознание и падал, пугая случайных прохожих. Потом вставал, снова шел и снова падал, толком даже не видя, правильно ли иду. А когда увидел стоящий под парами Орде, перед которым нетерпеливо расхаживал брутального вида бородач в черной кожаной куртке, то последние шаги проделал на чистом упрямстве и буквально ввалился в открытую дверь, все-таки не сдержав тихого стона. «Внимание! Фиксируется опасная дестабилизация магического дара!» — успел услышать я напоследок встревоженный голос Эммы. «Адреа, мне нужно разрешение на активацию протокола слияния!» «Делай, что считаешь нужным», — прошептал я, чувствуя, как меня накрывает неумолимо надвигающаяся тьма. «Я отменяю все твои директивы». «Зачем?» — пораженно воскликнула подруга. «Они тебе больше не нужны», — устало закрыл глаза я, и, наконец-то, больше не чувствуя ничего, с облегченным вздохом провалился в темноту. Конец пятой книги.